«Не успеем», — легко согласился со мной Грязный. «Вечереет уже», — сменил он тему, давая тем самым понять посланникам, что принял решение, а до Коломны путь не близкий. «Может, заночуешь у меня в гостях, Григорий Федорович?» — предложил он Сунбулову, демонстративно игнорируя Липунова. «А поутру и дорога веселей под копыта ложится». Я вновь усмехнулся, мысленно поаплодировав своему боярину. Ловко завернул. «Мы еще в Серпухов и не въехали даже, а он туда уже в гости к себе зовет. И это при том, что город как раз Пашков с рязанцами взяли, после того, как в битве на Лопасне князя Кольцова-Масальского разгромили. Благодарствую, Василий Григорьевич, но только не досуг нам», — процедил Сундулов, с трудом скрывая злость. «Ладно, сидите себе в Серпухове, раз царских воевод страшитесь, а мы с Захарием к Коломне поспешим. Может, и успеем к битве», — ядовито съязвил он, покосившись в мою сторону. «Потом, когда государь вернется, глядишь и наградит каждого по заслугам». «Ага, наградит. Так наградит, что вся земля русская собственной кровью захлебнется». «Григорий Васильевич», — оглянулся Сандулов, уже отъезжая, — «слышал я, что ты князя Долгорукова, что в Ельце за воеводу был, собственной рукой зарубил. Так ли?» «Зарубил», — прищурился Грязный, впервые за все время беседы положив руку на взведенный пистоль. «Он, вор, царские склады поджег и к Шуйскому переметнуться задумал». «Так я не в упрек», — усмехнулся рязанец. «По заслугам и смерть, изменнику. Подарок у меня для тебя, воевода. Младшего брата его мы во время битвы на Лопасне в плен захватили. В темнице тебя вместе со своими людишками дожидается». Я лишь головой покачал, смотря вслед уезжающим. «Вот же хитрецы. Сначала елецкого воеводу от народного гнева спасли. Теперь его брата, взяв в плен, Грязнову на казнь подсовывают. А сами все в белом. Явно лидеры дворянского войска не хотят все мосты за собой сжигать. Вот и не трогают воевод Василия Шуйского, стараясь подсунуть их на казнь кому-нибудь другому. Долгорукого вон Грязному подарили, захваченных в предстоящей битве под Троицком бояр, в Путивль к Лжепетру на расправу отправит. Выходит, уже сейчас задумываются о возможности с новым царем договориться. Вот только и у нас с Василием Григорьевичем свои планы на этот счет есть. Что с князем делать будем? Оглянулся на меня Грязный, тронув коня в сторону городских ворот. Убьем или как? Не знаю, пока, признался я ему. Долгорукий, твой враг, но тебе же еще с Шуйским договариваться, а если ты всех его воевод перережешь, он и обидеться может. Я могу убить его и попозже, пожал плечами в ответ боярин. Я весело засмеялся, поражаясь уверенности в голосе боярина, понукнул коня. Вот человек, для которого не существует невозможного. Над головой пролетела арка ворот, раздвинув стены широкой улицы, замелькали лица горожан, спешащих по своим делам, замахал руками бородатый детина. Да ну, я подался вперед, не веря своим глазам. Что встал, Гаврила? Проходи, садись вон лавку, поговорим. Благодарствую, боярин. Ломоть замялся у порога, сняв с головы шапку, покосился в сторону вышедшего Тараски. Не по чину мне за одним столом с воеводами сидеть. Не по чину ему, по-доброму усмехнулся я. Для тех, кто верой и правдой служит, у Федора Годунова место за столом всегда найдется. Государь, остолбенел Гаврила, с намеком выпучив глаза. Да как же, ну, да, не один я сына боярского принимал. Решил заодно своего человека Тараске и Порохней показать. Вдруг встретиться с ним нужно будет или весточку какую передать. Не все же мне лично на такие встречи бегать. Хотел было еще Грязнова позвать, но передумал. Порохня с Тараской дальше в моем войске останутся, а Грязнову скоро в самую пасть к Шуйскому лезть. А я ломтя почти полтора года не видел. И что с ним за это время произошло, не знаю. Как он вообще под Москвой оказался, если должен был с Чемодановым в Грузии находиться? Может, он уже и не сторонник мой, кто знает. Всякое могло случиться. Посулы, соблазны, обещания, угрозы. Мало ли есть способов, человека на свою сторону перетянут, а самому Василию Григорьевичу, я о ломте обязательно потом расскажу. Надо будет, Грязный сам сына боярского найдет да к делу приставит. Ты на атамана не косись, решил я успокоить своего собеседника. То, бывший куренной атаман на сече Данила Порохня, что воеводой теперь мне служит. Да и Тараску, что сюда тебя привел да за дверь присмотреть вышел, тоже можешь не опасаться. То люди мне верные, и кто я такой на самом деле, знающие. Жив, значит, государь, затряс головой Гаврила, а я уже и не верил. Жив, усмехнулся я, а вы думали в реке утонул? не дождутся. Я не только жив, но и людьми обрастаю, да силу потихоньку коплю. Да ты к столу то садись, ешь, пей. Или брезгуешь, что ты, государь, ломоть? Поспешно подойдя к столу, размашисто перекрестился и, поклонившись в пояс, осторожно присел на самый край лавки. Благодарствую за честь, государь. По заслугам и честь решил я еще немного похвалить сына боярского. Хуже не будет. Давай, сказывай, как ты здесь очутился? Что с Чемодановым? Так в Грузии окольничий остался? Со вздохом пожал плечами Гаврила. Нет, государь, в сказку о том, что ты утонул по дороге на Кавказ, Иван Тимофеевич не поверил. Мы же знали, что ты в другую сторону направился. Вот мы, значит, выждали в этом картле до осени, и окольничий меня обратно на Руси послал. До Боровского монастыря, значит, добраться и от тебя весточку обратно привезти. Вот только не оказалось тебя в том монастыре, государь. Я к игумену, а он и говорит, что, мол, ждал тебя, государь, ждал, да так и не дождался. Сгинул, мол, царь Федор Борисович где-то по дороге к монастырю. Твоя правда, сгинул. Процедил я, вспоминая все испытания, через которые мне пришлось пройти за эти почти полтора года. Так сгинул, что на силу вернуться смог. И как ты поступил? Как? Потупился ломоть. Ты уж прости, государь, но я тогда, и вправду, решил, что ты погиб. И что мне было делать? В Грузию эту треклятую возвращаться? Так меня и так там тоска смертная заела. Чужое там все. Решил в свое поместье вернуться. Худо-бедно зиму перезимовал. А тут царь Гришку Отрепьева шуйский с трона сковырнул. Началась заметня. Народ на Руси всколыхнулся. Кто признал шуйского царем, кто нет. Стал царь ополчение к Москве скликать, я и приехал. Дело подневольное, куда тут денешься. К воеводе Алексею Григорьевичу Долгорукову в отряд попал. С ним вместе и в плен угодили. Вот только за мной такого догляда, как за князем, не было. Я на Медне избежал. Думал к Москве пробираться, как только рязанцы уедут. А тут вы в город въезжаете, а самозванцы, что говорят, решил уточнить я, на Москве верит, что он спасся, да тут по-всякому, государь, задумчиво нахмурил брови Гаврила, кто верит, а кто и нет, одни кричат, что спасся государь, другие орут, что самолично его тело видели, поначалу до драк доходило, а теперь, значит, тишь да благодать, хитро прищурился Порохня, а теперь по углам шепчутся, вздохнул сын боярский. Крикунов всех быстро по темницам расселили. Про меня вспоминали? Мало, государь. Правда, когда шуйские царица Марфа стали говорить, что царевич Дмитрий в Угличе на самом деле погиб, а власть самозванец захватил, был средь народа шепоток. Мол, а зачем тогда Федора с престола сгонять было нужно, если он по правде на троне сидел? Законы, что ты перед тем, как из Москвы уехать, издать велел, вспоминали. Но тот шепоток быстро смолк. Все больше об спасшемся царе Дмитрии говорить начали. Ну, хоть что-то. На быстрый эффект тех указов, что я на лобном месте зачитать велел, я и не рассчитывал. Тем более, что нет у меня ни в Москве, ни в других городах кучи сторонников, готовых потихоньку склонять жителей в мою пользу. В наличии вон только Фрол, если он, конечно, жив и верность мне сохранил. Но, ничего, вода камень точит. Чем хуже будет на Руси, тем чаще будут вспоминать меня и мое желание помочь народу. И много дворянского ополчения шуйский смог собрать, прервал мои размышления Порохня. Поначалу изрядно людишек на Москву приехало, со вздохом признался Гаврила. Но потом многие разбежались. Да еще часть детей боярских царь Василий по городам рассадил, да в поход на мятежников разослал. Мда, тут на мой взгляд шуйский лоханулся. Ему бы все силы в кулак собрать, да на войско Болотникова всей силой и навалиться. Глядишь, и не осадили бы мы Москву. Не удержаться шуйскому на Москве, уверенно заявил Порохня. Такая сила идет, удержится, не согласился я. Сила немалая, да согласия в ней нет. Ни Пашков, ни Липунов с Болотниковым не поладит. И горды немного, и цели разные. Да и москвичи в то, что самозванец спасся, в большинстве своем не поверит. Они его смерть своими глазами видели. Не то что в других городах. Вот если бы Гришка Отрепьев и впрямь спастись смог и к войску Болотникова присоединился, тогда да, не выстоять бы шуйскому. Да и у меня надежды власть вернуть мало было бы. Что же мне с тобой делать? Задумчиво воззрился я на ломтя. Так в войске своем оставь, государь, удивился моим колебаниям Гаврила. Верой и правдой служить буду. Нет, не согласился я с сыном боярским. Ты мне на Москве нужнее будешь. Я, неспешно поднявшись из-за стола, выглянул за дверь, позвав переминавшегося у входа запорожца. «Тараска, надо бы нам побег Алексею Григорьевичу Долгорукову, что в темнице у нас сидит, устроить, а то Грязный все грозится князя прибить. Жалко мне его, пусть уж лучше сбежит от греха». «Сбежит», — задорно кивнул запорожец, — «то дело не хитрое, только он не сам из плена вырваться должен». Закусил я губу в раздумье, — «пусть его вон ломоть выручит, чтобы, князь, значит, потом Гаврилу к себе из благодарности приблизил». «Долгоруков», — удивился Порохня, — «так он вроде не сильно знатный, что в его благодарности толку?» «Не сильно», — согласился я с атаманом, — «и даже не боярского роду. Вот только он на Пелагее Буйносовой Ростовской женат, а Шуйский с ее сестрой уже больше года как помолвлен. Соображаешь, свояком царю станет, а если Василий не женится?» «Женится», — усмехнулся я в ответ, — «ты уж мне поверь». «А, значит, Долгорукий в ближний круг к царю войдет. Не удивлюсь, если Шуйский ему уже сейчас доверяет. Вот мне бы своего человека рядом с Долгоруковым иметь и не помешало». «Понял ли, Гаврила?» «Понял, государь», — оживился Гаврила. «Вот только коней бы нам достать, без коней далеко не уйдем». «Будут вам кони», — отмахнулся я. «Ты уж озаботься, Тараска, чтобы они и коней прихватить смогли, и пригляди немного, чтобы, когда из Серпухова побегут, их по дороге под Опригоро не перехватил». «Мда, правильно, что я насчет Якима напомнил. Свою полезность новоиспеченный полусотник наглядно доказал. Его отряд целыми днями хищной сворой кружил по округе, заранее извещая даже о крестьянской телеге, катившей нам навстречу. Его люди были повсюду. Я даже охрану в последние дни похода просто для порядка ставил, будучи абсолютно уверенным, что никакой вражина к нам незаметно не подберется. Эх, если бы ему еще доверять можно было. Даже не сомневайся, Федор Иванович, — залихватски махнул тот рукой, — так ускачут, что даже Яким не догонит. Иванович вытаращил глаза ломоть. «Так запрещено моим людям меня даже наедине государем называть», — пожал я плечами, чтобы потом случайно не проговориться. «Но то не важно сейчас. Ты, Гаврила, как в Москву вернешься, сиди там тихо, от службы не беги, но и в бой нахрапом не лезь. Нынешний год ты, скорее всего, мне не понадобишься. Одну службу мне пока сослужишь. В феврале, а может и чуть раньше, устроить Шуйский с патриархом Гермогеном молебен об освобождении москвичей от греха за то, что присягу мне порушили да царицу Марию сгубили. Вот тогда осторожно слух о том, что я на самом деле жив, и пусти. Сможешь?» Внимательно посмотрел я в глаза побледневшему сыну боярскому. «Другой возможности, скорее всего, не будет». «Смогу, государь». «Ну, тогда с Богом». Глава 7. Москва. Василий, сутулившись, как-то неловко сполз с коня и быстро перекрестился, с трудом сдерживая слезы. «Думал, что и не увижу уже никогда». «Москва», — согласился я, встав рядом с боярином. «И я сильно сомневался, что живым вернуться доведется. Хотя, конечно, с тобой, Василий Григорьевич, не сравнить. Шутка ли более 30 лет на чужбине в неволе прожить?» Вернулся, у Грязного подломились колени, и он упал прямо в грязь, целуя сочащийся влагой снег. Вот только и в мыслях все эти годы не было, что я с оружием в руках возле ее стен с войском стоять буду. «А ты и должен быть с оружием, Василий Григорьевич». Я оглянулся на замерших в паре десятков шагов людей. «Не слышат ли?» Вот как чувствовал, когда приказал Порохне немного полк придержать, чтобы дать его номинальному главе в себя прийти. «Ты законному правителю власть вернуть пришел. Прав на московский престол у меня поболее, чем у Васьки Шуйского будет. А о новом самозванце, что даже и не объявился на Руси, пока и речи нет. Так что тать там сидит», — махнул я рукой в сторону высоченных стен, неприступным кольцом опоясывающим город. «Да то все понятно, государь», — выдавил из себя бывший опричник. «А все одно тяжко. Людишки ратные в нашу сторону скачут. Федор, — неспешно подъехал к нам Тараска, — и полусотня под Опригоро с ними. Наверняка Яким с людишек Болотникова встретил», — констатировал Грязный, поднимаясь с колен. «Теперь лишь бы, как задумали, вышло. А по-другому никак», — усмехнулся я в ответ. «По-другому Русь долгие годы кровью истекать будет. Хотя, со вздохом признаюсь своему воеводе, невзгод и лишений все равно много будет. И что обидно, русский народ, изменив законному государю и посадив на престол самозванца, сам в свой дом лихо призвал. Вот и воздастся теперь каждому по заслугам». Подъехали к ощетинившемуся копьями полку. «Все-таки не зря мы людей каждый день на учениях гоняли. Вон, хоть и видят сотники, что не вражеская конница к нам приближается, а колонну в боевое построение все равно строить начали. Да и простые воины быстро на отданный приказ среагировали. А что, каждый свое место в строю на зубок знает. Копье с телеги схватило и становись на привычное место. А сзади уже и стрельцы плотным строем стоят, сноровисто заряжая пищали. Телеги опять же перед копейщиками сомкнуть успели. В общем, почти полная готовность к бою, разве что чеснок перед собой разбрасывать не стали. Так что теперь, невооруженным глазом видно, что перед тобой обученное войско стоит, а не мужицкая толпа, что к нам в Ельце прибилась. Оно, конечно, если из засады враг навалится, вся эта наука впрок не пойдет. И копья схватить, и в строй встать, все равно время нужно. Да только откуда той засаде взяться? Подопригора со своим отрядом все окрестности непрерывно шерстит. Крупный отряд незамеченным не подойдет, а с малым и так справимся. Я покосился в сторону скачущего рядом с Беззубцевым полусотника. Грязный в серпухове подопригору все же подловил. А чему тут удивляться? Это во время похода, лихой казак был практически неуловимым, все время крутясь по окрестностям во главе своего отряда. Он даже на ночевку в разбиваемый войском лагерь не возвращался, лишь гонцов время от времени присылал. Чтобы такого достать, не меньший отряд конницы иметь нужно. Другое дело город, тем более такой небольшой, как Серпухов. Здесь от ушлого опричника спрятаться довольно проблематично. Тем более, что подопригора и не прятался, тут же от души загуляв и упившись практически до бесчувствия. Так что грязный его даже сразу убивать не стал, решив для начала в надежном месте вдумчиво поговорить и, в итоге, не убил, сообщив потом мне, что полного доверия к полусотнику у него нет, но какой-либо каверзы в ближайшее время от Якима можно не ждать. Пусть, мол, лихой командир и дальше пользу приносит, а уж воевода за ним присмотрит. Тоже мне, надсмотрщик, нашелся, будто мне одного порох немало. Поздоровали, Василий Григорьевич? Весело спросил. Между тем, Беззубцев, смотрю, ты время понапрасну не терял. Из Путивля 300 оборванцев уводил, а теперь по всему видать, войско. Воевода, соскочив с коня, приобнял Грязнова, затем облапил порохню, приветливо кивнув при этом и мне. А что у тебя охабень в грязи весь? Юрий вновь повернулся боярину. Аль случилось чего? Москва случилась, веско заявил я, не дав ответить побагровевшему боярину. Ишь ты, мгновенно посерьезнел Беззубцев. Понятно. Ты уж извини, Василий Григорьевич, взглянул он в глаза Грязному, ежели что не то сказал. Сильно встрече нашей обрадовался. Нам еще один справный отряд под Москвой не помешает. Вы в Коломенском стоите, а ты откуда знаешь? Развернулся в мою сторону воевода. Так у нас под опригораки оголодавший волк по всей округе рыщет, усмехнулся я в ответ. От него и зайцу в лесу не скрыться, а уж целое войско тем более не прозевает. Нужно было бы, я бы к вам и в само Коломенское в гости заехать мог, поддакнул мне полусотник, весело хохотнув. Ни дозоров окрест, ни охраны у ворот, а ты бы за эти ворота сунулся, в раз в гости ехать охота пропала бы, отпарировал Беззубцев. Это только со стороны кажется, что охраны у ворот нет. Поскакали, что ли, Василий Григорьевич? Обернулся он к Грязнову. Иван Исаевич заждался. А войско твое пускай в Карачарова идет. Там уже конница Пашкова расположилась. Заодно вместе с ним действовать будете. А вот это хорошо. То, что мы отдельно от основного войска действовать будем, мой план значительно облегчает. Как известно, в самом начале битвы под Москвой Пашков со своим отрядом на сторону Василия Шуйского перебежит. Ну, и Василий Григорьевич следом с парой своих холопов переметнется, что позволит нам на вполне законных основаниях отступить, так и не вступив в бой. Мы с Пашковым не в ладах немного, пряча свои мысли, заявил я. Да слышал уже, отмахнулся Беззубцев. Пашков с Липуновым да Сунбуловым еще к Москве войско привести не успели, а уже к большому воеводе прискакали. Сильно лаялись на тебя, Василий Григорьевич, кивнул он Грязнову. Только у них и с Иваном Исаевичем отношения за раз не заладились. Гонору много. Пашков так и сразу власть под себя подгрести попробовал. Оттого большой воевода и велит вам вместе с Пашковым одним лагерем стать, что доверия к нему нет. Вот догляд за ним и будет. Эх, Иван Исаевич, Иван Исаевич. Может, полководец ты и хороший, но политика с тебя никакой. Сначала в эту авантюру влез, поверив на слово царю Молчанову, что тот следом с войском придет. Потом посланникам Шуйского свободно по лагерю шататься позволил, раздор и смуту внося, теперь опять же дворянские отряды подальше от себя за Москвой рекой ставит, чтобы им проще было на сторону врага переметнуться. Как итог, ослепление и прорубь в далеком Каргополе. Ладно, это мы еще посмотрим. Если у меня все как задумано сложится, попробую я будущего узника по дороге в Каргополь перехватить. Надеюсь, что к тому времени иллюзии по отношению к доброму царю у большого воеводы поубавится и он еще сможет пользу принести. Проводив Грязнова к Болотникову и оставив в полку за главного порохню, я, взяв с собой десятки Тараски и Махины, отправился в другую сторону. Пришло время оставленные в тайнике чемоданово драгоценности проведать, в целости ли, или, может, тот же Фрол, оставшись без хозяйского надзора, захоронку своего господина нашел и без спросу прихватизировал, не должен, в принципе. Теми же царским венцом и печатью особо не попользуешься, их только новому царю, в расчете на щедрую награду, преподнести. Но тогда бы Шуйский уже давно в шапке Мономаха щеголял, он бы о такой находке по всей Руси раструбил, в том можно не сомневаться. В деревню я заглядывать не стал, после памятного боя с польским отрядом меня там наверняка узнают. Послал туда Махину с десятком, а сам вместе с Тараской обогнул и затаился в том месте, откуда в прошлом году мы на ворога с мужиками ударили. Петра себя долго ждать не заставил, появившись уже через полчаса. «Пусто там», — доложил мой друг, стряхивая с одежды посыпавшиеся с веток снежинки. «Староста сказывает, что царские вои сюда не заезжают. Деревенька-то в стороне от тракта стоит. Тюн только князя Голицына иногда появляется. Поместье князю в вотчину после бегства окольничего передали. Налетели коршуны на добро. Как хозяина не стало, зло прошипел я. Ну, ничего. Даст Бог, недолго в осядке Голицыну вымороченной деревенькой пользоваться. Я ему еще за бунт в войске и расправу с матушкой сильно должен остался. Ладно, Петра, развернулся я к Махине. Мы поутру с Тараской вернемся, а ты с воинами здесь, в деревне переночуй. Если случится чего, бери любого мужика да с ним гонца и пошли. Тут до заимки версты три всего будет. Местные дорогу знают. Вдвоем пойдете? Недовольно насупился десятник. Почему вдвоем? Тараска с собой с пяток воинов из своего десятка возьмет. Больно уж товар ценный, пояснил я своему соратнику. А сторож, которого дядька Иван добро охранять оставил, ненадежный. Ему Фрол, может быть, и предан, а вот мне тоже преданным станет, если людей за спиной увидит. Заимку мы тоже обогнули, оставив наблюдать за ней всю взятую с собой пятерку, затем уже вдвоем с Тараской вышли к болоту, нашли приметное деревце. «Здесь должен быть», — заявил я, отмерив положенные шаги. Копать долго не пришлось. Уже через полметра лопата ткнулась в деревянный настил, укрытый рогожей. Расчистив, подняли крышку, с трудом вынули наглухо закрытый небольшой кованый сундучок, открыли. «Ишь, богатство какое!» — восхищенно присвистнул Тараска. «Ну, великим богатством я бы это не назвал, но все, что я смог в свое время, убегая из Кремля с собой прихватить», дядька Иван в сундук положил, немного золотых и серебряных монет, кое-какие камешки, сестрицыны драгоценности. Если с умом распорядиться, еще несколько полков вооружить хватит. Вот только продать все это добро будет нелегко. Мало кто на Руси такими капиталами сможет похвастаться. Да и вопросы ненужные у покупателя возникнуть могут. Ладно, пригодится. С деньгой войско собирать завсегда проще. Забираю себе мешочки с монетами, отдаю Тараске более увесистой с драгоценностями, тяну к себе царскую печать, отложив в сторону шапку Мономаха. В первую очередь, за печатью я и пришел, спрячем где-нибудь вместе с Грязным недалеко от Карачарова, а потом, после отступления войска Болотникова от Москвы, он ее и заберет. Вот и начнут в столице первые грамотки от воскресшего царя Федора появляться. Нужно потихоньку начинать о себе напоминать, приучать народ к мысли, что на трон еще один претендент есть. Вернули сундук на место, долго трамбовали землю, забрасывая иголками. Вот и поваливший снег, кстати, пришелся. Следы окончательно замаскирует. Ну что же, вздохнул я, пойдем Фрола навестим. Заодно и более точно, что в Москве творится, разузнаем. Он мужик ушлый, наверняка о многом поведать сможет. Старик встретил нас неприветливо, неторопливо вышел под начавший усиливаться снегопад, нехотя шугнул собакой и уставился выжидательно, недобро сверля глазами. «Чего надобно?» Фрол меня узнал сразу, то по глазам видно, но виду не подал, косясь на моего спутника. Или заблудился ненароком, служивый, и ты будь здоров, Фрол, криво усмехнулся я, внимательно поглядывая на зажатый в руке топор. «Ты Тараску не опасайся, кивнул я на напрягшегося запорожца. «То человек мне верный, и кто я такой есть знающий. Здрав будь, государь!» Фрол стянул шапку с головы, скользнув взглядом по мешку за спиной у казака, поклонился. «Да уймитесь вы, пустобрехи!» Шикнул он на заливающихся лаем псов. «Входи в дом, царь-батюшка, негоже тебе у порога стоять!» «Войду!» — усмехнулся я. «Отчего же не войти? Только ты сначала людишек моих накорми да в баньке попарь. Смотрю, банька у тебя уже натопленная. Как ждал, Тараска!» — поклич хлопцев. Фрола появление еще пятерых воинов отчего-то совсем не обрадовало, но виду старик не показал. Помог расседлать коней, шустро накрыл на стол, вдоволь накормив, проводил воинов до бани, попробовав сунуть им кувшин с брагой. То лишнее, Тараска, недобро косясь на хозяина, расслабляться не спешил, сам в свою очередь отказавшись от предложенной было выпивки. «В походе мы, дык немного выпить после дальней дороги, совсем не грех». Фрол скосил глаза на хлопнувшую за воинами дверь. «У господина здесь бутыль с вином заморским осталась. Иван Тимофеевич заругает, если я самого государя и не попотчую. Позже попотчуешь». Фрол властным жестом остановил я поднявшегося было с лавки старика. «Когда воины из баньки вернутся?» «А, пока их нет, поговорим. Что на Москве делается, Фрол?» «А что там делаться может, господин?» Старик опустился обратно на лавку. Народишко бурлит да по углам шепчется. Все гадают, кто же это войско на Москву ведет, если они собственными глазами убитого царя Дмитрия видели. Хотя, пожал плечами Фрол, лицо ему знатно изуродовали. Так просто и не узнать. Я как раз в те дни, когда Шуйский с Голицыным Гришку с престола сковырнуть удумали, в Москве был, отвел душу немного. Жаль только до самого поганца не добрался. Гришка Валуев, чтоб его черти взяли, опередил. Главное, что прибили стервеца, не согласился я с ним, облокотившись спиной о стену. Я бы тоже был не прочь рядом оказаться, когда этого разбойника убивали. В глаза ему посмотреть охотка была, но, не вышло и ладно. Главное результат, самозванец мертв. Один мертв, другой объявился, хмыкнул Фрол, подбрасывая дрова в печь. Вот уже и войско под Москвой стоит. Ишь ты, с подковыркой сказал. Он ведь в этом утверждении вопрос замаскировал. Не с этим ли войском и я возвернулся? Вот только просвещать на эту тему старика я не собираюсь. Он мне и в первую встречу не понравился, а теперь, когда чемоданов, что в узде бывшего Татя держал, далеко и вовсе доверия не вызывает. Так что, не зря я с собой воинов взял. Оно так спокойнее будет. И этого зашибем, коли нужда будет. Потянулся Тараска к пузатому кувшину с квасом, важно умастившемуся посреди закуски. Я хоть и не московит, а так считаю, на троне истинный царь сидеть должен, и нечего кому ни попадя на него с нечистым рылом лезть. Сабли такому промеж глаз, и вся недолго. Всякому свой черед. Фрол, с тоской покосившись на так и не отправившуюся вместе с воинами в баню бутыль с брагой, тоже выпил квасу, вытерев усы. Придем время, и каждому Господь по делам его воздаст. О Шуйских, что на Москве говорят, я мысленно усмехнулся, решив не обращать внимания на последнюю реплику старика. Тоже мне, поборник справедливости, а у самого за душой, если копнуть, наверняка, не один десяток загубленных жизней. Так что теперь из себя святошу устроить? Крепко Васька на мой трон уселся, седалище не припекает, нового царя москвичи шибко не любит, усмехнулся Фрол, захрустев огурцом. Коварен, скуп, зловреден. Вот только и новому самозванцу они тоже не рады. В то, что Гришка Отрепьев истинный сын Ивана Грозного и законный царь, многие верили. Уж прости за правду, государь, скривил губы хозяин заимки. Вот только слишком много народу его опосля мертвым видели, чтобы в чудесное спасение поверить. А видеть на троне не пойми кого, кто же захочет. К тому же Шуйские слух пустили, что хоть и не истинный царевич войско под Москву прислал, но мстить за тот переворот люду московскому жестоко будет. Ни жинок, мол, не пощадит, ни детишек малых. Вот людишки и ополчились. Значит, крепко народишко супротив Болотникова стоять будет, усмехнулся Тараска, потянувшись к миске с грибами. Крепко, подтвердил старик, тут даже не сомневайся. Тем более, что брат царя, князь Дмитрий людишкам оружие раздал до снарягу воинскую, и не побоялся, злый день, что против него с братом оружие повернуть могут. Обо мне не вспоминают, мало, государь. В основном после воцарения Шуйского разговоры пошли, мол, коли царевича, и вправду, по малолетству убили, то выходит, супротив тебя крамола была и грех они сотворили, клятву нарушив. Иногда и указы твои последние вспоминают. Уже над ними, как раньше, не смеются. Все правильно. Люди от междоусобицы уже уставать начали. А о любом правителе со временем все лучше и лучше вспоминать начинают. Плохое забывается, а хорошее нет. Так что самое время грязному в Москве обосноваться да грамотки от моего имени распространять начать. Ну и среди знати почву начать прощупывать да сторонников подбирать. Дело это опасное и трудное, но и Василий Григорьевич не так прост. Должен справиться. Нужно приучить людей к мысли, что я жив и намерен со временем вернуться. Глядишь, кое-кто недовольный Шуйским и на меня ставить начнет. Ладно, резюмировал я полученную информацию. Я на многое, пока, не ожидал. Ладно, фрол, поговорим тогда о тебе. Слушаю, государь, напрягся старик, многого обещать тебе не буду. Ни денег, ни чинов ты от меня не получишь. Тут уж не обессудь. Криво усмехнулся я, наблюдая, как посмурнел старик. Не знаю, почему тебя дядька Иван к себе приблизил, но то, что ты душегуб знатный, то сразу видно. Или я ошибся, а, фрол, не ошибся, государь, было видно, что признание старику далось нелегко, но он смог себя пересилить, каким-то шестым чувством поняв, что своим враньем сейчас перечеркнет любые наши договоренности. Но то дело прошлое. Я Ивану о том рассказал, и он мне мои грехи простил. То не лжа. Увидишь его, государь, сам спроси. Спрошу, то, что фрол не стал вилять, прочувствовав ситуацию, сразу прибавило ему очков в моих глазах. Сложный человек, страшный даже, но если суметь приручить, то очень полезный. Так вот, о чинах, как я сказал, даже не мечтай. Но, если ты мне честно и без обмана служить станешь, без награды не останешься. И эта награда может побольше, чем иные чины будет. Это как, Федор, живо заинтересовался Тараска, отложив в сторону недогладанную свиную кость. Как можно не имея чина в Москве возвыситься? А вот так усмехнулся я, не сводя глаз со сжавшегося как пружина фрола. Старик понимал, что сейчас ему предложат что-то очень ценное и боялся лишний раз вздохнуть, страшась пропустить ход слова. Просто молва среди людей пойдет о старике, что живет себе в лесу на заимке, что не так далеко от Москвы, и живет вроде неприметно, и большим достатком не может похвастаться, а только в любой день к самому государю вхож и к слова его царь Федор Борисович с благосклонностью выслушивает. Я замолчал, внимательно следя за выражением лица бывшего татя, и тот не сдержался, не сумев справиться с нахлынувшими чувствами, оскалился как матерый волк, загнавший во враг лося, оскалился, и тут же почти овладел собой, лишь силой сжав деревянную ложку в руке. Значит, угадал я со своим предложением. Тут гордости на десятерых намешано, даром что наверняка из простых крестьян фрол вышел. И такое влияние, когда даже опальные бояре к простому смотрителю заимки с просьбами приезжать будут, слаще меда, дороже денег, выше чинов. Этакого ему больше никто не предложит. Благодарствую, государь. Фрол, поднявшись из-за стола, низко поклонился. Большей наградой придумать нельзя. Как пес тебе служить буду. Вот теперь и вина выпить спокойно можно. Тем более, что и воины из баньки скоро вернутся. Только учти, фрол, внушительно предупредил я старика. Если действительно каждый день ко мне бегать будешь, да еще с пустяками всякими, я вою милость могу и на гнев сменить. Об этом не заботься, государь, повеселел фрол, уже не скрывая улыбки. Я, может, с докладами месяцами появляться не буду. Тут, главное, знать, что право такое имею. На том и договорились, махнул рукой я. Ну, где там твое заморское вино? Неси. Глава 8. Разругались, значит, не то слово, усмехнулся грязный. Пашков едва с кулаками на большого воеводу не кинулся, на силу удержали. А Прокопий Липунов аж кровью дурной налился. Побагровел весь, губы трясутся, глаза молнии метают. Ишь как разозлились, весело гоготнул подопригора. Вот теперь я тебе верю, Федор Иванович, что не взять Болотникову Москвы. Если среди атаманов согласия нет, о каком удачном походе думать можно? А если еще и твое предсказание сбудется? Полусотник недоверчиво покачал головой. Ну и ладно, пусть качает, недолго осталось. Уже сегодня в ночь на 5 ноября братья Липунова и Сунбулов тайно со своими людьми на сторону Василия Шуйского переметнутся. Вот и сбудется первая часть предсказания. А когда через 12 дней еще и Пашков перед началом сражения на сторону врага перейдет, тогда и вторая часть пророчества свое подтверждение найдет. Вот тогда и посмотрим, как ты головой качать станешь. Ну, и остальные, в том числе, так как это предсказание я сделал на совещании, на которое собрал всех своих сторонников. Грязнова, Порохню, Махину, Тараску, Глеба, Кривоноса, Мизинца и Подопригору. И если первая четверка и так была под впечатлением моего предсказания о гибели первого лжедмитрия, то остальные хоть и слышали об этом, но сами в моем пророческом даре еще убедиться не успели. Вот и закрепим теперь среди них свой авторитет. Особенно это полусотника касается. Может, хоть так к себе этого человека привяжу, раз Грязный с Порохней в два голоса о большой пользе Подопригоры для дела талдычит. Сбудется, Яким, пригубил я сбитня из кружки. В том даже не сомневайся. Впрочем, уже завтра утром об этом услышишь. Но я вас не для этого собрал, други. Время пришло иным в путь отправляться, а другим к долгому походу готовиться. Уходить будем из-под Москвы, догадался Порохня. Будем, кивнул я в ответ, но не сразу. Сначала нужно к этому уходу подготовиться. Подопригора, вновь оглянулся я на казака. Слушаю, Федор Иванович. Завтра с утра двинешься со своей полусотней в обход Москвы. К северо-западу на реке Учи примерно в 20 верстах от города есть такое сельцо, Ивантеевка. Так вот, в сельце этом бумажная мельница, фабрика, стоит. В первую очередь изымаешь всю бумагу. Затем разбираешь все механизмы, что эту бумагу делают и на телеге. Людишек не обижай, за все плати щедро. Серебра для того тебе дам. И постарайся мастеровых с той фабрики вместе с нами в Кострому переехать соблазнить. Всякие блага обещай. Мол, дело государева и царь Дмитрий на награды не поскупится. А главное мастера, что той мельницей заведует, не отпускай. Но тоже без грубости. Срок тебе на все, 12 дней. А там Порохня с войском подойдет, ему как раз по дороге на Кострому будет. И сразу дальше тронетесь. Сделаю, Федор Иванович, посерьезнел полусотник. Только зачем тебе столько бумаги, в толк не возьму, бумагой ворога не одолеешь, это смотря как пользоваться, усмехнулся я, в умелых руках и бумага выстрелить может, из своего угла ободрительно хмыкнули Глеб с Кривоносом, ну да, ту пробную партию бумажного патрона, что я в Ельце смастерил, мы с сотниками опробовать успели, так что они новинку оценить в полной мере смогли, скорострельность значительно увеличилась, достигнув невероятной скорости аж в два выстрела за полторы минуты. В общем, еще даже не родившийся, Фридрих Великий уже начинает сильно нервничать. Такими темпами лет через 50 мы и знаменитую скорострельность его армии превзойдем. А если серьезно, то в реальном бою, каждый стрелок все равно скорее всего больше одного выстрела дать не успеет, но то в открытом поле. А вот если полк за засеки спрячется и копьями ощетинится, то и на второй выстрел можно рассчитывать. С тобой, Василий Григорьевич, все как было оговорено, сбегаешь, вслед, за Пашковым в Москву. Поддержки сподвижника самого Ивана Грозного, Шуйский будет рад. Устраиваешься при дворе, налаживаешь связи, подбираешь людишек. В Москве мои чемоданово холопы должны остаться. К людишкам в той деревеньке, что мы с дядькой Иваном спасли, приглядись, должны добро помнить. Вот только к фролу не лезь, бывший Татен, награду я большую пообещал, но полного доверия к нему нет. Ну, и заломтем, что у князя Долгорукова теперь скорее всего служит, понаблюдай. Человек вроде верный, но открываться ему не спеши, разве что нужда придет. Все сделаю, Федор Иванович, склонил голову боярин. Хотя фролу, и впрямь, слишком много ты пообещал, недовольно проворчал он. Не по чину этому разбойнику по царским палатам без зову шастать, то и нашим обычаям поруха и тебе, государь, ущерб великий. Знаю, отмахнулся я от воеводы. Грязный, как узнал о моем обещании бывшему разбойнику, так с тех пор и ворчит. Вот только кто же ему по дворцу шастать позволит, через черный ход пусть бредет о том, что я собирался в будущем завести целый штат таких фролов, что станут моими глазами и ушами, Грязному лучше не знать. Совсем мне тогда покоя не станет, да и не станет фролка мне часто во дворец ломиться. Знаю я таких, ему сам факт, что он право имеет, важен, я вновь глотнул сбитня и продолжил, давая понять, что разговор о бывшем разбойнике закончен. Как только Болотникова из-под Москвы выгонит, печать заберешь. Место, где мы с тобой ее спрятали, приметное, не заплутаешь. И потихоньку грамоты начинай от моего имени по Москве разбрасывать. Понемногу, Василий Григорьевич, твердо посмотрел я в глаза воеводе. По мне, лучше пусть их совсем не будет, чем ты голову сложишь. Понял ли? Понял. Ну, смотри, ну, а с вами, браты, приобнял я Тараску с Махиной, разлука долгая предстоит, тебе, Тараска путь в Сибирь держать. Там, видишь ли, самозванец воеводами по городкам моих сторонников раскидал. Всех их объезжать не нужно. Ты, главное, до Тюмени доберись. Там Матвей Михайлович Годунов воеводой сидит. Отдашь мою грамоту, расскажешь, что я в Костроме силы коплю. Пусть свяжется с остальными воеводами, дойдут все ко мне на соединение со всем войском, что собрать смогут, и мехов пускай побольше прихватит. Замехай я у англичан сколько хочешь оружия и амуниции купить смогу. Времени у тебя много, я в Костроме года два пробуду. Главное, доберись, Тараска. Доберусь, Федор, даже не сомневайся. А тебе, Петра, дорога на Кавказ, в Картли. Засиделся там, поди, мой дядька окольничий Иван Чемоданов. Его тоже в Кострому зови, сумеет во вспоможение отряд у картлийского царя выпросить. Хорошо, нет, ну и ладно, лишь бы сам с сыном приехал. Две грамоты для царя и окольничему мы тебе, как и Тараске, в одежду зашьем. Махина лишь кивнул, дав понять, что понял приказ. Доберешься до Нижнего Новгорода, продолжил я напутствовать запорожца. Там к какому-нибудь купцу, что вниз по Волге пойдет, в охранники наймешься. Так оно надежнее будет. Мы же с тобой порохня, развернулся я к атаману. После бегства конницы Пашкова и Василия Григорьевича, не имея сил отразить натиск москвичей, отступим, тем самым избежав участия в битве. Большой воевода разозлится, нахмурил брови Порохня. Как бы беды не было, к Болотникову я после этого сам поеду, со вздохом признался я. Может, сразу и не казнит по старой памяти, а там объясню, что не могли мы позиции удержать. Ну и заодно уговорю отпустить наш отряд, дав нужную грамоту. Это как же ты его убедишь, удивился подопригора. Иван Исаевич царя Дмитрия из Польши никак дозваться не может, оттого и москвичи ворота не открывают, что он спасшегося государя им предъявить возможности не имеет. Так я предложу ему хотя бы царицу им показать. Марина Мнишек сейчас в Ярославле заточена. Вот мы на ее освобождение у большого воевода и отпросимся. Должен отпустить, кивнул мне Порохня. Если Липунова и Пашка в свои отряды уведут, то Болотникову под Москвой не удержаться, и наш отряд здесь ничего не сможет изменить, а тут царица в руках, даже если царь Дмитрий умер, она права на престол имеет, отпустит он нас. Ну, вот, как только отпустит, ты, Порохня, отряд в Кострому и уведешь. В Кострому, значит, глубокомысленно заметил атаман. Ну да, в Кострому. Я конечный пункт назначения затеянного еще в Путивле похода, до последнего в секрете от всех держал. Сам не знаю почему, видимо, сглазить боялся. Вот и решил, что если до Москвы добраться удастся, то можно и о Костроме уже всерьез загадывать. Этот город в качестве своей будущей базы я выбрал по нескольким причинам. Во-первых, довольно удачное расположение. Вроде и не так далеко от Москвы, а все же немного на отшибе стоит. Чуть в стороне что от основных трактов, что на север в сторону Новгорода, что на восток в сторону Нижнего и Казани. Соответственно, и вооруженные отряды что Шуйского, что второго самозванца там реже будут появляться. Во всяком случае, достаточно крупные отряды, чтобы мы не могли с ними справиться. Во-вторых, именно к Костроме выйдет со своим войском Давид Жеребцов, один из немногих бояр, до конца оставшихся преданными Годуновым и за это сосланный на воеводство в Заполярную Мангазею. Опытный, преданный воевода с 2000 хорошо вооруженных бойцов, лишними точно не будут. В-третьих, сами Годуновы уроженцы как раз Костромской волости, и там хватает достаточно преданных нашей семье людей. Ну, и Ярославль, в которому сначала для виду отправится Порохня, лежит как раз по дороге к Костроме. Ему даже лишний крюк делать не придется. А ты, государь, от волнения нарушил конспирацию грязной. А я с десятками Тараски и Махины с юга Москву обогну и в Старицу подамся. Нужно срочно патриарха Иова навестить. Помрет скоро старик. Попрощаюсь, а заодно и грамоту, подтверждающую, что я и есть царь Федор Борисович Годунов, возьму. А потом тоже в Кострому подамся. А стоит ли так рисковать, Федор Иванович? Обеспокоился боярин. Тебе ли что-то доказывать? Тебя многие в лицо знают. Регалии царские опять же имеются. Стоит, со вздохом подтвердил я. Слишком многие поверили в мою смерть. Лишней грамоты точно не будет. У вас же задача прежняя. Нашел я глазами Глеба и Кривоноса. Войско мое тренировать. Получите бумагу. Сразу переходите на бумажный патрон. Все всем понятно? И, не встретив возражений, заключил. Ну, вот и хорошо. Утром, как и было обещано, рязанцев на занятых ими позициях не оказалось. Еще и светать не начало, а от Болотникова прискакал гонец со срочным вызовом воеводы Грязнова на военный совет. «Начинается», — широко зевнул я, потянувшись. «Вот смысл в этом военном совете», — оглянулся я на подошедшего подопригору. «Сколько ни совещайся, рязанцев обратно разговорами не вернешь. Они сейчас уже в Москве Шуйскому поклоны бьют. Значит, все же ушли», — сузил глаза полусотник. «А ты сомневался?» — смерил я Якима глазами. «Ну и напрасно. Вон, Порохня тоже сомневался, когда я ему о будущей гибели самозванца поведал. Зато теперь моим предсказаниям сразу верит. Расспроси его, будет время». «Расспрошу», — подопригора был на редкость серьезен. «До Костромы дорога дальняя, о многом расспросить успею. Ну, прощай, Федор Иванович. О наказе своем не беспокойся. Всю округу обрыскаю, а подводы, чтобы мельницу эту увести, сыщу. Доброй дороги тебе, Яким». Я неожиданно для себя понял, что начинаю понемногу доверять этому шебутному казаку, попившему у меня столько крови по дороге сюда. Прав был, Порохня. Нет в подопригоре гнили. Горяч, дерзок, непредсказуем. Но если уж примет твою сторону, более верного сторонника еще поискать. Осторожнее будь, на рожон не лезь. Будет опасность, бросай эту мельницу. Людей главное сбереги. И приобнял полусотника, похлопав его по плечу. Эй, служивый, не здесь ли живет думный дворянин Василий Григорьевич Грязный? Я оглянулся на голос, нашел глазами стоящую возле часового фигуру и резко отвернулся, до боли стиснув зубы. Может и здесь, а тебе что за интерес, боярин, бывший курский горожанин, прибившийся к нам еще в то время, когда мы к Ельцу брели, особого трепета перед одетым в дорогую шубу всадником не испытывал. Не зря все же мы этих охламонов столько муштровали. Чувствуется выучка. Ты чего, Федор, заметил мою реакцию подопригора, али знакомец твой? Недобро сощурился он. Так дело у меня к нему. Скажи воеводе, что старый товарищ с ним повидаться приехал, московский дворянин Андрей Васильевич Шерифединов. Так нет воеводы, боярин. Отъехал он. Куда, а то мне неведомо, вновь порадовал меня часовой. Прекрасно ведь знает, что Грязный к Болотникову ускакал, а с кем попало не откровенничает. С позаранку куда-то ускакал. Пригласи его в доме подождать, процедил я насторожившемуся Якиму, и полусотню свою придержи. Дело для тебя будет. Дождавшись кивка подопригоры, не спеша, иду в сторону бани, благо здание как раз напротив меня было, и я к дорогому гостю по-прежнему повернутым спиной оказываюсь. Вхожу туда и с силой бью кулаком по стене, вполголоса выплевывая ругательство. Боль привела в чувство, вернув ясность мысли. Я замер, тяжело дыша, прислушиваясь к разговору подопригоры с моим злейшим врагом. Василий Григорьевич к обеду вернуться должен. Ты заходи в дом, Андрей Васильевич, откушай, чем Бог послал, и людей своих заводи. Продрогли небось в дороге. Я полусотник, Яким подопригора. Благодарствую, полусотник, не откажусь. Ефим, коней обиходить, но не разнуздывать. Приедет воевода, поговорим и сразу обратно поскачем. Как скажешь, Андрей Васильевич. Как же, поскачешь ты. Все, отскакал уже свое. Итак, эта погонь, слишком долго эту землю топчет. Наверное, даже самого Грязнова постарше будет. Вспомнив о Грязном, я задумался. А зачем, собственно говоря, Шерифединов к нему приехал? Уж точно не о былом зачаркой хмельного меда повспоминать. Потому как ничем хорошим эти воспоминания не закончатся. Двух племянников Шерифединова вместе с семьями опричники под корень вырезали. Да и сам он в то время едва под репрессии не попал, но выкрутился как-то. И в то время как карьера Грязнова начала клониться к закату, Шерифединов, наоборот, в гору пошел, став чуть ли не личным секретарем Ивана Грозного. Высоко взлетел. Вот только потом не на ту фигуру ставку сделал, и мой батюшка ему крылышки пообломал, за что бывший дьяк и отомстил потом. «Ты чего, Федор Иванович?» Перекрыв собой бьющий в дверной проем свет, на пороге застыл подопригора. «На тебе лица нет. Помнишь, как мы у брода князя рубец Масальского перехватили?» «Помню», — усмехнулся полусотник. «Знатную тогда добычу взяли. А за что мы потом князя в клевине утопили, знаешь, недавно узнал. Порохня сказывал, что это один из нехристи, что матушку твою погубили». «Правильно, только рубец рядом стоял, когда ее убивали, а этот собственноручно душить ее помогал. Ишь ты!» По-волчьи оскалился подопригора. «Ну, за такое утопить мало будет. Тут по-иному дело вершить нужно. Я сейчас хлопцев крикну, да мы душегуба живым и возьмем. А там, если дозволишь, я сам им займусь. Молить, чтобы его убили, будет. Думаешь, Покачал я головой. Шериф Единов, человек старой закалки. Он, уже после убийства царицы, на Гришку Отрепьева покушался. У самой спальни самозванца его с подельниками перехватили. Всех схватили, а он сбежать умудрился. Так вот, его потом пытали. Так он и под пытками не сознался, что среди заговорщиков был. Тем и спасся. Силен, в голосе подопригоры проскользнули нотки уважения. Но у меня взвоет. Ты уж поверь, Федор, сам послушаешь. Не послушаю, со вздохом признался я. Нельзя сейчас его трогать, как бы мне этого не хотелось. Он ведь к Василию Григорьевичу Шуйским послан. К переходу на его сторону склонять будет. Если мы Шерифединова убьем, кто согласие Грязнова царю передаст? А люди его? Не, поморщился я словно от зубной боли. Не будет царь с холопами договор с Грязным обсуждать. Не тот человек. Придется отпустить. Ничего. Шерифединов, крепкий старик, лет 5 еще проживет. Будет время поквитаться. Так может хоть уму-разуму поучим, раз убивать нельзя? Не захотел отступать от задуманного казак. Это как? А может я неладное заподозрил? Высказал предположение подопригора. Чего это тут москали шастают да разговоры с воеводой ведут? Вот и решил дознаться. Встретим посланца, когда он в Москву возвращаться будет, да бока хорошенько и намнем. Может и сломаем чего ненароком, сгоряча. Я встрепенулся, загораясь идеей. И в самом деле, раз отомстить за смерть царицы Шерифединову пока не могу, так хоть душу отведу. Пускай этой сволочи в качестве аванса будет. Тут главное не перестараться, чтобы он обратно в Москву вернуться, все же смог. Где думаешь его перехватить? Так он наверняка сюда через Андронников монастырь ехал. Вот и обратно той же дорогой возвращаться будет. Так там неподалеку от Рогожской слободы небольшой овражек есть. Вот там и затаимся. Я с тобой, решительно мотнул я головой, пресекая любые возражения. Впрочем, подопригора возражать и не стал, лишь согласно кивнув. Мда, это тебе не грязный с порохней. Этот за любой кипиш обеими руками проголосует. Только лицо бы мне прикрыть. Признает же, старый черт, это можно, развеселился полусотник. У Богдана шелом старинный с маской, что верхнюю половину лица закрывает. В ней, не должен узнать, и это, смотри, Яким, не перестарайся, старик обратно дойти должен, и встреть Грязнова. Скажи, пусть на измену соглашается, так оно даже лучше выйдет. Шерифединова перехватили без проблем, вывалились навстречу из оврага, сзади перекрыли дорогу еще два десятка. Старый дворянин даже сопротивляться не стал, демонстративно не потянувшись к сабле. «Ты чего творишь, полусотник? Гостю твоего воеводы препоны чинишь? Вот я и хочу посмотреть, что ты за гость такой!» — оскалился в ответ Яким. «А вы не балуйте!» — смерил он взглядом пятерых холопов, что сопровождали московского дворянина. «Если что, сразу посечем. Сласть из коней!» К каждому из воинов Шерифединова быстро подъехало по несколько человек, умело отделяя их друг друга, сноровисто ссадили с коней, навалились, умело связывая по рукам и ногам. Я лишь головой покачал. Ну, чисто степняки поганые. Я еще по дороге в Елец заметил, что отряд подопригоры во многом тактику этих степных стервятников копирует. Кружит как ворон по округе, высматривая добычу. Там на кого-то наскочит, здесь что-нибудь ухватит, и воинов в свой отряд под стать набирает. Нет, как дозору, этой полусотни цены нет. Мы до Москвы без забот промаршировали, да и для рейдов по тылам предполагаемого противника самое то будет. Все обозы пожгут и разорят. Вот только у меня к этому отряду душа все равно не лежит. Понимаю всю пользу, что он приносит, а пересилить себя все равно не могу. И ты слезай. Подъехав к Шерифединову, Яким потянулся к засунутому за пояс пистолю. Еще двое, страхуя, заехали за спину московского дворянина. Во вражек спустимся, да там и переговорим, не спеша. И вновь старик не стал противиться, покорно соскочив на землю. Молча дал себя обыскать, равнодушно покосился на связанных холопов. И даже ни одна мышца на лице не дернулась, словно моему врагу и дела нет до того, что среди врагов стоит. Так о чем ты с воеводой беседу вел, москаль? Спешился вслед за Шерифединовым подопригора. И кто тебя из Москвы послал? А ты кто такой, чтобы с меня спрос требовать? Смерть, я московский дворянин, а ты шелупонь безродная. Грязный тебя в полусотники вывел, а ты теперь под него копать удумал, стервец. Яким ударил резко без замаха, опрокидывая старика в мешанину из снега и грязи. Тот охнул, но не смолк, начав громко материть полусотника. Я вновь покачал головой, машинально поглаживая коня. В чем, а в смелости моему врагу не откажешь. понимает, что в нашей полной власти находится, а ведет себя с вызовом, не страшась разозлить противника. Подопригора для виду разозлился, взявшись за пленника всерьез, но тот продолжал сквернословить, чередуя матерные слова с громкими криками боли. Я продолжал качать головой, чувствуя поднимающееся в душе чувство годливости. По всему видать, не мое это, над врагом глумиться. Ни тебе ни радости, ни чувства глубокого удовлетворения. Мерзость одна, уж лучше просто убить, так оно честнее будет. Незаметно подаю одному из воинов условный знак. Тот резво спрыгивает с коня, подбегая к подопригоре. Яким, с дозора знак подали, заметили кого-то, уходить нужно. Ну, ладно, москаль, тут же прекратил экзекуцию подопригора. Свезло тебе, или добить? Он с прищуром посмотрел на продолжавшего выплевывать вместе с кровью ругательство Шерифединова и с проскользнувшей в голосе толикой уважения добавил: нет, я лучше при следующей встрече тебе вторую руку сломаю, живи покуда. И мы сорвались прочь, бросив вскачь коней. Глава 9. Коломенская напоминала собой растревоженный муравейник. Все куда-то бежали, бестолково расталкивая друг друга, метались в разные стороны, втрамбовывая снег в мерзлую землю. Ор, мат, стоны раненых, ржание лошадей. Паноптикум какой-то, одним словом. Сомкнуть строй, сердито рявкнул Порохня и, оглянувшись на меня, зачем-то пояснил свою команду. Не в себе людишки после такого разгрома. Как бы на своих кидаться не начали. Да кому тут кидаться? С кривой усмешкой заметил я. Не до нас им. Они все сейчас к осаде готовятся. Мотнул я головой в сторону суетящихся у пушек пушкарей. Думают, что царские воеводы после одержанной победы под котлами сразу сюда оставшихся добивать придут. А они не придут? Придут. Но не сегодня. Будет у Ивана Исаевича время к обороне подготовиться. Только толку в том, ясно же, что осаде конец. Уходить нужно из-под Москвы. Ладно, я похлопал по шее взбудораженного царящей вокруг суматохой коня. Показывай, где тут хоромы стоят, в которых большой воевода расположился. Болотников расположился не в хоромах, выбрав для этой цели самый настоящий дворец. Правда, дворец этот был потешным, созданным с полвека назад для увеселения тогда еще молодого Ивана Грозного. Вот только стены и вал, окружавшие дворцовый комплекс, потешными не выглядели. При случае, имея под рукой хотя бы с 1000 воинов, можно и в осаду сесть. Что, по-видимому, большой воевода, в случае падения Коломенского и собирался сделать. И здесь к осаде готовится, констатировал Порохня, направляя коня в сторону большого двухэтажного здания. А чем плохо? Усмехнулся я, перекрестившись на небольшую деревянную церковь, стоящую рядом с дворцом. Стены высокие, с наскоку не взять. А с наскоку и не нужно, возразил атаман, спешиваясь перед широкими дубовыми дверьми, распахнутыми настежь. Пушки подтащите, бей в упор. Ну, вот, даже охраны у входа нет. С явным осуждением покачал головой Порохня. Эй, посошные, окликнул он мужиков, разгружавших с телеги мешки с чем-то довольно тяжелым. Большой воевода в доме Али ускакал куда? Долго ли те стены простоят? Закончил запорожец предыдущую мысль, оглянувшись на меня. Мы воины царевы, тепереча. Чего лаешься? Возмутился самый молодой из грузчиков, зло оскалившись щербатым ртом. Ну, если все воины у вас такие, не мудрено, что из-под котлов сбежали, хмыкнул у меня за спиной кто-то из нашего отряда. Как вы еще до Москвы дошли? Ах ты, да мы, задохнулся от возмущения бывший крестьянин, потянувшись к поясу за топором. Мы бились, Кузьма там костьми лег, Митька, Васька пузырь, а вы из Карачарова без боя сбежали, слышали? Оставив в покое топор, юноша сделал шаг в нашу сторону, сжав кулаки. Или тоже царю-батюшке изменить задумали у Ироды? Правильно большой воевода говорит, что нужно бояр резать до усадьбы их палить. Охолони, Филька, придержал юнца, коренастый мужик в рваном, подпоясанном веревкой, армяке. Сдурел, недобро покосился он в нашу сторону. Их вон сколько, посекут. Стой, Порохня, в свою очередь остановил я потянувшегося к сабле атамана. Не затем пришли. Ага, нам еще по-глупому здесь сгинуть не хватало. Этих порубим, другие набегут. Люди сейчас, после случившегося разгрома, в расстроенных чувствах находятся. Только покажи, на ком можно зло сорвать. И даже если мы каким-то чудом сумеем вырваться из этого кровавого капкана, то дальше что? Пользы никакой. А к Болотникову после такого лучше не соваться. Он и так сейчас на нас очень зол. Хорошо еще, что большую часть вины на предателя Грязнова взвалить можно. Вспомнив о своем боярине, Я расстроился еще больше. Тараска, Махина, Грязный. Совсем рядом со мной друзей не осталось. Сам всех в разные стороны раскидал. Никого рядом с собой не оставил. Порохня, атаман, человек, конечно, надежный. И в спину не ударит, и голову за товарища, не колеблясь, сложит. Но он свой интерес блюдет, и если глубже копнуть, не за меня, а за лояльного запорожской сечи правителя бьется. Глеб с Кривоносом, так то мои слуги, иначе в мою сторону и не смотрит. Слугами и останутся, даже если до высоких чинов дорастут. Подопригора, даже не смешно, можно ли дружить с котом, что гуляет сам по себе. Тут скорее нужно радоваться, что взбалмошному полусотнику доверять можно стало. А все Шерифединов. Нет, что-то мне со своим протагонистом делать нужно. Вроде и не слышно его с тех пор, как состоялся перенос, но стоит мне только кого из убийц его матери увидеть, как крышу буквально сносит. Я ведь без оглядки вдогонку за этой тварью кинулся, и на близость Москвы, и на свои сомнения в лояльности подопригоры, наплевав. А ведь чего проще, вяжи меня в том овраге и с Шерифединовым договаривайся. Тот и в Москву без эксцессов проведет, и Шуйскому без проволочек о моей поимке доложит. Себя, конечно, этот прохиндей не забудет, но и Якиму, все, что я ему в будущем обещал, уже сейчас обломилось бы. В общем, всем хорошо, только я дурак. Болотникова долго не искали, все же разговорив одного из воинов, с озабоченным видом пробегавшего мимо. Подошли к покрытой резными узорами двери, удивляясь отсутствию и здесь охраны, сунулись в полумрак горницы. Порохня, сам пришел, не ожидал. А это кто с тобой? Большой воевода как раз собирался куда-то идти, столкнувшись с атаманом на пороге. Убийц с собой привел, изменник. Болотников сделал несколько шагов назад, вглубь царящего в комнате сумрака, выхватил из-за пояса пистоль. Так мы еще посмотрим, чей верх будет. Я не убийца, я поспешно выхожу из-за спины Порохни, давая себя разглядеть. Неужто не признал, Иван Исаевич? Однако полный бардак в стане восставших. Ни охраны на входе, ни людей рядом с Болотниковым. Кто хочешь, заходи и режь большого воеводу со всем своим удовольствием. А не будет предводителя и войска его, как карточный домик посыпется. Чернец, вот и свиделись, Иван Исаевич. Может, опустишь пистоль да к столу пригласишь? Поговорить бы нам нужно. Ну, проходи, коли пришел. Большой воевода особой радости не показал, но пистоль обратно за пояс сунул. И ты садись, атаман, голову бы тебе с плеч, но раз с побратимом вместе пришел, выслушаю.